Глава 52. Толстяк Сюань ищет помощи. Байши, были ли какие-нибудь признаки активности королевского сада пилюль? Цзян Чэнь не стал понижать свою бдительность по отношению к королевскому саду. Хотя его упадок и был предрешен, все еще можно было стать жертвой недобитой змеи. И Цзян Чэнь никогда бы не позволил такому случиться. Мастер, закат королевского сада пилюль неизбежен. Говорят, что все старейшины сада готовы его покинуть и, превратившись в перебежчиков, встать под знамена герцога парящего дракона. Похоже, мы недооценили людей из королевского сада пилюль. Мудры те, кто действует в правильное время. Королевский сад пилюль очень умен в этом вопросе. Они старательно искали убежища у герцога парящего дракона, зная, что не смогут остановить падение зала. Таким образом, герцог парящего дракона, безусловно, с радостью примет их. Мастера алхимии станут хорошим подспорьем для герцога, желающего восстать. Да, вы действительно заслуженный мастер, способный заглянуть в самую суть происходящего, кивнул Ца Байши, не думая о стиле Цзян Чэня говорить без малейших сомнений. Байши, на этот раз я пришел сюда, чтобы приготовить пилюли. Мне понадобятся некоторые материалы, подготовь их для меня, раз уж он являлся чьим-то заслуженным мастером, грех было этим не воспользоваться. Уважаемый мастер, ваш ученик уже подготовил 10 пилюль небесной кармы, 10 пилюль безбрежного океана и пару пузырьков порошка одинокого Будды. Нужно отметить, что Ца Байши был довольно умным и заботливым, когда дело доходило до решения проблем. Он знал, что Цзян Чэнь примет участие в испытаниях затаившегося дракона, поэтому заранее зарезервировал для него эти пилюли. Цзян Чэнь остался очень доволен. Вот ингредиенты, которые мне нужны, приготовь их. Он передал список Ца Байши. В прошлый раз его отец попал в засаду на выходе из дома и был отравлен. На этот раз Цзян Чэнь планировал сам начать атаку, око за око, точнее, яд за яд. Он специально приготовил несколько жутких ядов. Для Цзян Чэня в этом не было ничего сложного. Хотя использование ядов было нестандартным методом, ему все же пришлось приготовить несколько, чтобы иметь возможность воспользоваться ими в чрезвычайной ситуации, пока он не станет достаточно сильным, чтобы самостоятельно защитить себя. Он готовился к войне. Если противник использовал закулисные маневры, то бороться ядом против яда было бы неплохо. Цзян Чэнь не стал слишком долго задерживаться в зале исцеления и ушел, как только приготовил все необходимое. Ца Байши также был чрезвычайно занят, и они оба не хотели тратить время друг друга. После возвращения домой Цзян Чэнь обнаружил, что в поместье Цзянхань его в течение долгого времени ждал толстяк Сюань. Наследник герцогства Хубин, Хубин Юэ, также был вместе с ним. «Брат Чэнь, я наконец-то дождался твоего приезда. Твой брат так страдал». Толстяк Сюань смотрел Цзян Чэня так, будто увидел перед собой спасителя. Что происходит? На носу были испытания затаившегося дракона, и Цзян Чэнь знал, что толстяк Сюань определенно не стал бы бездельничать здесь, не будь у него на то серьезной причины. На лице толстяка Сюаня застыло горькое выражение. «Брат Чэнь, в прошлую нашу встречу я был настолько глубоко тронут твоими словами, что решил начать новую жизнь, чтобы сохранить право быть бездельниками для моего следующего поколения. Я планировал использовать весь жир на своем теле, чтобы сохранить герцогство». Но толстяк Сюань испустил еще один вздох, когда дошел до этого момента. «Говори скорее, если тебе есть что сказать». Цзян Чэнь не мог смотреть на то, с какой неуверенностью говорил толстяк Сюань. «Брат Чэнь, ты должен знать, что из-за всего этого жира мне еще труднее тренироваться, чем обычным людям. Я бы не смог достойно пройти испытание затаившегося дракона со своими 5 меридианами истинной ци. Однако несколько дней назад в моем клане внезапно объявился какой-то парень с 6 меридианами истинной ци. И теперь совет старейшин призывает всю сильную молодежь в клане принять участие в испытании затаившегося дракона. Брат Чэнь, ты же знаешь, что если этому парню позволит участвовать в испытаниях, то наследником герцогства Цзиньшань моего старика стану не я, а этот ублюдок. Как его зовут? Тихо спросил Цзян Чэнь. Он называет себя Сюань Юань. При упоминании этого имени на лице толстяка Сюаня появилось такое выражение, словно он хотел разорвать этого человека на части. Изначально у него было лишь 4 меридиана истинной ци, я не знаю, сошел ли он с ума или просто скрывал свою силу, чтобы в последнюю минуту украсть мое герцогство. Толстяк Сюань уже год или два оставался на 5 меридианах истинной ци, и за все это время он так и не смог обнаружить 6-ю акупунктуру. Цзян Чэнь сильно нахмурился. «Разве я не говорил вам двоим найти меня до начала испытаний? Вы вообще не планировали приходить? Если бы ничего не произошло», лицо Хубин Юэ покраснело. «Брат Чэнь, дома мой старик внимательно следил за мной. Он говорил, что это из-за испытаний затаившегося дракона и что он не может позволить мне выйти и натворить дел. Ну ладно, раз уж ты и толстяк Сюань пришли ко мне, то я подкину вам пару идей», — легко сказал Цзян Чэнь. «Спасибо, брат. Я не могу придумать даже одной идеи, а у тебя их целых две. Пожалуйста, скорее скажи мне, твой брат сделает все, что ты ему скажешь». Толстяк Сюань сиял от восторга, уныние полностью исчезло с его лица. «Во-первых, я приму меры от твоего имени и тайком избавлюсь от Сюань Юаня одним ударом». Толстяк Сюань втянул голову в плечи и ощутил холодное покалывание в затылке, когда увидел убийственное выражение на лице Цзян Чэня. Он усмехнулся. «Этого не будет, это определенно не должно произойти. Вмешательство посторонних, особенно твое, Цзян Чэнь, приведет к гибели нас обоих, если расследование этого дела пройдет успешно. Я-то не боюсь, но не могу тянуть еще и тебя с собой на дно. Тогда вторая идея заключается в том, что ты должен честно и справедливо избить его своими собственными руками, да так, чтобы он и слова сказать не мог». Цзян Чэнь не стал ходить вокруг да около. После этих слов толстяк Сюань стал выглядеть так, будто укусил горькую тыкву. «Брат, я бы страдал так, если бы мог победить его честным путем, ты ведь не думаешь, что я такой же необычный, как и ты. Разве я похож на того, кто смог бы бросить вызов кому-то выше меня по уровню и победить эту обезьяну Янь, избив его как собаку? Толстяк Сюань, когда ты стал настолько хорош, разве я говорил тебе бросить вызов его шести меридианам истинной Ци с твоими пятью? Но я на пяти меридианах истинной Ци, и ты, брат Цзян Чэнь, прекрасно знаешь это. Я застрял на них почти на год. Эта шестая акупунктура играется мной в прятки». Толстяк Сюань был весьма удручен. «А если бы ты был в состоянии прорваться до шести меридианов истинной Ци, смог бы ты его победить?» — смиренно спросил Цзян Чэнь. «Если бы у меня было шесть меридианов, думаешь, я бы боялся его? Брат Чэнь, в конце концов, я до сих пор сын герцога Цзиньшань, мое наследие и потенциал куда лучше, чем у него. Кроме того, жир на моем теле тоже может пригодиться. С точки зрения веса я, без сомнения, смогу раздавить его в лепешку». Толстяк Сюань яростно сплюнул в сторону. «Хорошо, тогда я помогу тебе прорваться до шести меридианов истинной Ци. Что ты сказал? Поможешь мне прорваться?» Толстяк Сюань недоверчиво посмотрел на него. Сидевший сбоку от него Хубин Юэ также выглядел шокированным. Помочь кому-то прорваться было настоящим подвигом, который мог совершить только мастер истинной Ци. «Брат Чэнь, ты, мастер истинной Ци, скрывающий свою силу?» — взволнованно спросил толстяк Сюань. «Помните, когда я говорил вам прийти в прошлый раз, я сказал, что подарю вам подарок. Несмотря на то, что вы пришли немного поздно, я не могу взять свои слова назад». У Цзян Чэня не было лишнего времени, чтобы заниматься пустой болтовней с толстяком Сюанем. Он серьезно сказал: «Прежде чем я сделаю вам сюрприз, вы оба должны поклясться, что только мы втроем будем знать об этом. Кроме нас, никто не должен узнать. В противном случае я перестану считать вас своими братьями». Толстяк Сюань похлопал себя по груди. «Брат, ты самый близкий для меня, толстяка, человек. Даже моему старику остается лишь занимать место в очереди за твоей спиной. Пусть меня поразит молния, если я подведу тебя. Брат Чэнь, я также клянусь хранить эту тайну. Если она раскроется, то пусть вся моя семья исчезнет». Хубин Юэ не был так серьезен, как толстяк Сюань, но его клятва была еще более безжалостной. «Хорошо», — сказал Цзян Чэнь, пристально посмотрев на них. Он все еще сохранял спокойствие, полностью доверяя своим лучших друзьям. «Слушайте сюда. Сегодня я передам вам один метод. Он позволит вам обнаружить местонахождение акупунктурных точек внутри вашего тела, избавив вас от необходимости тратить огромное количество времени перед каждым прорывом на поиски следующей акупунктуры, как это делают все остальные практики. Мой метод может позволить вам сразу же обнаружить следующую точку». «Что?» — мгновенно отреагировал Хубин Юэ, выражение его лица резко изменилось. «Брат Чэнь, как такой метод вообще может существовать в этом мире? Брат Чэнь, ты же не хочешь сказать, что и это является результатом божественного вмешательства?» — спросил толстяк Сюань, с трудом ворочая языком. «Не спрашивайте меня, откуда он появился, Лучше скажите, вы готовы учиться? Хочу, я готов, я был бы полным идиотом, если бы не захотел это сделать. Моментально согласился толстяк Сюань. Брат Чень, если этот метод существует, я тоже хотел бы ему научиться, недвусмысленно выразился Хубин Юэ. Хорошо, слушайте внимательно. Этот метод называется резонанс, истинная акупунктура, и является тайной, что не должна быть раскрыта. Если знания об этом методе просочатся, то это непременно вызовет огромное потрясение в мире культивации. Вы оба также неизбежно окажетесь в смертельной опасности. Вот почему я должен был потребовать с вас обещание, что вы будете держать язык за зубами. Толстяк Сюань слушал его, забыв обо всем. Он слепо доверял Цзянченю и поверил бы всему, что бы тот ни сказал. Таким образом, он уже не сомневался в реальности метода резонанса истинной акупунктуры. Хотя у Хубин Юэ еще оставались небольшие сомнения, но он тоже чувствовал глубокую уверенность в Цзянчине. «Ладно, хватит болтать, приступим к формуле». Цзянчень даже не стал тратить время, чтобы убедить их, и сразу начал передавать им формулу. Надо было сказать, что все практики были наделены умом. Три раза пробежавшись по формуле, толстяк Сюань и Хубин Юэ уже могли свободно воспроизвести ее по памяти. В словах больше нет смысла. Просто попробуйте использовать этот метод. Резонанс истинной акупунктуры был методом более высокого уровня, но, в конце концов, и он не был таким уж продвинутым. Толстяк Сюань и Хубин Юэ приступили к практике, и через некоторое время выражения их лиц начали меняться. На них медленно появились радость и удивление, позже сменившиеся восторгом, словно они нашли драгоценное сокровище. Воистину их эмоции были схожи с тем, будто они обнаружили ценнейший клад. «Брат Чень, я действительно нашел ее. Удивительно, я обнаружил восьмую акупунктурную точку. Брат Чень, я слишком счастлив». Хубин Юэ был так взволнован, что из его глаз чуть не потекли слезы. Хубин Юэ выглядел достойным и сильным, а его потенциал в обучении был чрезвычайно высок. В противном случае с таким низким рейтингом герцогства Хубин, как бы он смог в столь юном возрасте прорваться к седьмой акупунктурной точке? Обнаружение восьмой акупунктуры означало, что у него появился шанс прорваться к восьми меридианам истинной ци до начала испытаний затаившегося дракона. А прорыв к восьми меридианам истинной ци означал, что он, Хубин Юэ, получит шанс побороться за звание одного из десяти сильнейших герцогов. Что касается толстяка Сюаня, его округлое тело, словно кожаный мяч, подпрыгнуло над землей. Казалось, он сошел с ума, ведь все его движения сопровождались таким визгом, будто в этот момент пытались зарезать свинью. «Брат Чень, я хочу прорваться, я собираюсь прорваться». Глава 53. Толстяк Сюань контратакует. Возбуждение, волнение, радость. Этих слов было бы недостаточно, чтобы описать все то, что испытывал сейчас толстяк Сюань. А все потому, что он успешно обнаружил свою шестую акупунктурную точку. И те пять меридианов, которые он укреплял на протяжении целого года, были целиком и полностью готовы к прорыву. К сожалению, до сих пор уровня его понимания никогда не было достаточно, чтобы определить местонахождение шестой акупунктуры. И сейчас, благодаря методу резонанса истинной акупунктуры, он с легкостью нашел шестую акупунктурную точку. Это означало, что на этом самом месте он уже практически совершал прорыв. Да, толстяк Сюань в самом деле решил совершить прорыв именно здесь и сейчас. Он не особо задумывался о том, подходила ли для этого ситуация, и не обращал внимания на несущественные детали, вроде закрытия дверей для обучения. В присутствии брата Ченя и Хубин Юэ толстяк Сюань совершенно не задумывался об этом. Он верил, что его братья проследят за тем, чтобы ему никто не помешал. Примерно через час толстяк Сюань сильно вспотел. После часа дикой циркуляции истинной ци по его телу, все его существо словно было пропарено изнутри. Капли пота выступили на его лице и голове. Ха-ха-ха-ха-ха. Толстяк Сюань от души рассмеялся. Сюань Юань, ты столько дней вел себя заносчиво и высокомерно, просто подожди, толстяк вернется и замучает тебя до смерти. Его можно было понять, толстяк Сюань был очень горд и чувствовал радость после успешного прорыва. Сын герцога был унижен каким-то безымянным парнем из семейного клана, даже с характером толстяка Сюаня, у него все еще оставалось немного гордости, которая была задета подобной ситуацией. Он желал немедленно вернуться, найти Сюань Юаня и хорошенько отделать его, чтобы дать выход накопленному за эти дни раздражению. «Толстяк Сюань, тебе стоит остудить свою голову». Ты только что прорвался и еще не стабилизировал свой уровень. Ты окажешься в смертельной опасности, если прямо сейчас бросишь вызов человеку с 6 меридианами истинной ци. Цзян Чэнь в самый последний момент вылил на его запал ушат холодной воды. Я дам тебе несколько оригинальных методов. С помощью их и медицинских пилюль ты за короткий промежуток времени сможешь укрепить свои меридианы до уровня совершенства. Таким образом, с твоим фундаментом сына герцога, если ты не сможешь победить парня с 6 меридианами истинной ци, то с тем же успехом можешь прибить себя куском тофу, и не называй себя моим братом. Толстяк Сюань расплылся в улыбке. Брат Чэнь больше всех заботится обо мне. Брат, братья на один день, братья на всю жизнь. Ха-ха, то, что я познакомился с братом Чэнем, самая великая вещь в моей жизни. Брат Чэнь, разве нельзя сказать, что мой проницательный взгляд смог распознать драгоценный камень, когда никто его не видел? Только Хубин Юэ и я были твоими братьями в худшее время твоей жизни. Так, кажется, я слегка потерял голову от собственной дальновидности. Глаза Хубин Юэ также сияли взволнованным и радостным светом. В настоящее время его эмоции были не намного спокойнее, чем у толстяка Сюаня. Но толстяк Сюань тут же прорвался, а Хубин Юэ еще не сделал этого. Однако, прорвется он или нет, не имело большого значения. С помощью метода резонанса истинной акупунктуры в будущем количество времени, которое нужно будет потратить на обучение, значительно уменьшится. Кроме того, им не нужно будет бродить по извилистым тропам, что позволит избежать многих ловушек на предстоящем пути боевого дао. Дело было не в том, что многим недоставало потенциала для развития, они просто сталкивались с узкими местами при исследовании следующей акупунктурной точки и были не в силах определить ее местоположение. Эта проблема заключалась в самом понимании, и ее невозможно было исправить тяжелым трудом. Но метод резонанса истинной акупунктуры мог компенсировать недостаток понимания, потому этот метод выходил далеко за пределы уровня знаний Восточного Королевства. Возможно, что лишь те скрытые секты обладают таким методом, да и обычные ученики, вероятно, тоже не имеют права практиковать его, подумал Хубин Юэ, и его уважение и восхищение Цзян Чэнем снова возросли в глубине его сердца. Брат Чэнь, я решил, что через 3 дня пойду и разберусь с Сюань Юанем. Вы оба, мои братья, и должны прийти, чтобы поддержать меня. Я обязательно приду, сказал Хубин Юэ. Я тоже приду посмотреть на это шоу, согласился Цзян Чэнь. 3 дня спустя Цзян Чэнь пришел в поместье Цзиньшань. Было видно, что толстяк Сюань тщательно скрывал свои намерения. На этот раз он утаил правду даже от своего старика. Казалось, толстяк Сюань собрал всю жестокость в своем сердце и был полон решимости превзойти Сюань Юаня, чтобы тем самым преподнести большой сюрприз своей семье. Дружба между Цзиньшань и Цзянхань охватывала уже 2 поколения. Герцог Цзиньшань слегка удивился, увидев Цзян Чэня. Сейчас непонятные и странные события происходили в столице, словно пробегающие облака или рябь на воде. Герцог Цзиньшань также слышал кое-какие слухи о Цзян Чэне, а после событий в поместье герцога Парящего Дракона, он лично наблюдал за успехами Цзян Чэня. Поэтому герцог Цзиньшань испытывал смешанные чувства по отношению к Цзян Чэню. Изначально он думал, что его сын впустую прожигает свою жизнь, крутясь возле этого юноши. Но учитывая дружбу между 2 семьями, он не стал говорить лишнего. Однако последовательная череда перемен, произошедших с Цзян Чэнем, несколько озадачила герцога Цзиньшань. Он тоже начал задаваться вопросом, не скрывал ли Цзян Чэнь свою истинную силу. Он несколько раз пытался выпытать информацию у толстяка Сюаня, но, даже если толстяк Сюань не был хорош ни в чем другом, он был способен мастерски прикидываться дураком. Как бы ни старался его старик, он до конца нес какую-то ахинею и не сказал ничего важного. После приветствия тяжесть на сердце герцога Цзиньшаня не уменьшилась. Сюаньер, внезапно возник этот Сюань Юань со своими 6 меридианами истинной ци, и некоторые из старейшин нашей семьи втихаря сблизились с людьми герцога Парящего Дракона. Твой отец подозревает, что в нашем клане Цзиньшань уже появилось несколько предателей. Слова герцога Цзиньшань были шокирующими. Здесь не было посторонних, и он решил, что стоит рассказать обо всей серьезности ситуации толстяку Сюаню. Толстяк Сюань усмехнулся. Не волнуйся, какие бы коварные заговоры они ни строили, сегодня твой сын обладает силой 10 и готов подавить их всех. Сюаньер, хотя Сюань Юань, возможно, и не обучен стандартным методикам 6 меридианов истинной ци, Это не значит, что ты можешь недооценивать своего противника. Не затягивай бой, если почувствуешь, что не в состоянии с ним справиться, со временем мы сможем выработать другую стратегию. Отец, ты можешь хоть немного больше доверять своему сыну, запротестовал толстяк Сюань. В этот момент к ним приблизился старейшина клана со странной улыбкой на лице. Ваша светлость, Сюань Юань уже прибыл на показательный бой. Совет старейшин прислал меня, дабы я сопроводил юного герцога на встречу с его противником. Ха, вы слишком торопитесь. Немного недовольно сказал герцог Цзиньшань. Толстяк Сюань однако подпрыгнул, как резиновый мяч, а в его глазах загорелся дикий огонь, будто он вот-вот собрался кого-то пытать. Неужели он наконец прибыл? Я не могу больше ждать. Толстяк Сюань вскочил и с удивительной скоростью помчался к демонстрационной сцене, оставив после себя пухлое остаточное изображение. Герцог Цзиньшань был удивлен и счел, что поведение его сына было немного странным. Откуда у его сына, который обычно в унынии избегал сражения, сейчас появился такой боевой дух? Это было на него не похоже. Многие люди из поместья парами или группами по три человека собрались вокруг демонстрационной сцены. Семья Цзиньшань отличалась от семьи Цзянхань. Численность членов семьи Цзянхань была невелика, поэтому все вопросы семьи Цзян решал, в основном, сам Цзян Фэн. Но в клане Цзиньшань, из-за многочисленных членов семьи, возникли многочисленные фракции и группировки. Хотя герцог Цзиньшань держал власть в своих руках, многие удерживали его за локоть и могли повлиять на принимаемые им решения. Герцог Цзиньшань просто не мог отказаться. В конце концов, то, что отец должен был передать герцогство сыну, было справедливым и нравственным поступком. Однако совет старейшин под знаменем праведного дела настоял на том, чтобы герцогство перешло к самому сильному члену молодого поколения. Вот почему они устроили весь этот балаган. И весьма своевременное появление Сюань Юаня только раззадорило совет старейшин. Но если бы герцог Цзиньшань отказался, то это, несомненно, нанесло бы большой урон репутации толстяка Сюаня, из-за чего в будущем ему стало бы сложнее унаследовать и держать его герцогство под контролем. Поэтому герцог Цзиньшань хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы пробудить амбиции в своем сыне. Смотрите, молодой герцог прибыл. Какой еще молодой герцог? Если сегодня он проиграет в показательном бою, то станет уже не молодым герцогом, а всего лишь благородным сыном. Хаем, что ты хочешь этим сказать? Ты в сговоре с Сюань Юанем? Как смеет простой потомок побочной ветви клана разевать рот на титул герцога? Нужно сказать, что в поместье Цзиньшань образовалось немало группировок, имевших разное мнение по вопросу права наследования герцогства. В этот момент толстяк Сюань вышел от своего обычного состояния вязкой слизи, не позволявшего ему даже через стену перелезть. Он неторопливо поднялся на демонстрационную сцену, а его маленькие глаза, похороненные под заплывшими веками, пристально смотрели на Сюань Юаня. «Сюань Юань, почему бы тебе не посмотреть на себя в зеркало? Кто-то вроде тебя хочет унаследовать герцогство. Разве твои родители не говорили тебе брать с собой подушку, когда захочется помечтать?» Так как толстяк тесно общался с Цзянчинем, то его острый язык не сильно ему уступал. Сюань Юань был тем, кого выбрал совет старейшин. Своей родословной он, естественно, не мог сравниться с толстяком Сюанем. Порожденный этим фактом комплекс неполноценности заставил лицо Юаня потемнеть, когда он услышал слова толстяка Сюаня. «Сюань, Сюань, как благородный сын герцога Цзиньшань, ты даже не пытался чего-то достичь, а мои действия направлены на поддержание будущего моей семьи Цзинь. Ой-ей, теперь это не звучит так красиво. Только не говорите мне, что среди вас нет собак парящего дракона». Лицо толстяка Сюаня потемнело. «То, что я, толстяк Сюань, ненавижу больше всего в этой жизни, это предатели. Если бы ты нацелился только на герцогство, то я бы мог зажать свой нос и вынести твою вонь. Но если кто-то хочет предать семью Сюань и бросается под знамена чересчур амбициозных людей, то я, толстяк Сюань, буду первым, кто выступил против них. Твой язык слишком много болтает», — решительно отрицал Сюань Юань. «Убирайся со сцены, если тебе страшно». «Боюсь», — толстяк Сюань рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что мне, толстяку Сюаню, есть чего бояться?» В подтверждение его слов круглое тело толстяка Сюаня резко подпрыгнуло вверх. Его пухлая фигура походила на толстую птицу, поднимавшуюся в воздух лишь благодаря невероятным усилиям и упорству. «Сюань Юань, отведай моего кулака!» Толстяк даже думал, как толстяк. Когда Сюань подпрыгнул в воздух, все его тело свернулось в один клубок жира. Поднявшись до предела своей скорости, этот увесистый шар упал вниз и отскочил, словно плотно скрученная пружина. Этот сильный удар, сопровождаемый шокирующей скоростью и немалой ударной силой, яростно направился в сторону Сюань Юаня. «Неплохие навыки, но ты думаешь, что сможешь навредить мне со своими пятью меридианами истинной ци?» След презрения и зависти промелькнул в глазах Сюань Юаня. Он завидовал навыкам толстяка Сюаня, потому что они были наследием прямой линии крови герцога Цзиньшань. У Сюань Юаня просто не было права изучать их, а презрение он, естественно, испытывал потому, что толстяк Сюань открыл только пять меридианов истинной ци, силой одного покорить десятерых. Стоя здесь, Сюань Юань опирался на свою уверенность в том, что он, находясь на шести меридианах истинной ци, сможет легко растоптать толстяка Сюаня. Он мог добиться этого одним своим уровнем. Сюань Юань собирался справиться с изменившейся ситуацией, полагаясь на этот принцип. Он наблюдал, как гигантская туша летит прямо на него, и был готов к тому, чтобы сохранить свою позицию, стойко противостоя приближающемуся удару. Вдруг, внезапно произошло нечто из ряда вон выходящее. Без всякого предупреждения скорость полета толстяка Сюаня внезапно возросла. След, остающийся за его рукой, внезапно стал вдвое больше и расширился, подобно созвездию Большой Медведицы. Его удар стал еще более кровожадным, опускаясь с еще более пугающей скоростью. Многоступенчатый след, 6 меридианов истинной ци. Зрачки Сюань Юаня резко сократились, когда в его взгляде появились шок и безграничное удивление. Глава 54. Уникальные навыки метания кинжалов. Как уже упоминалось, толстяк Сюань обладал неплохим интеллектом. Ранее он специально создал шумиху, чтобы показать свою слабость противнику и заставить его думать, что обладает лишь пятью меридианами истинной ци. Как только его угрожающая аура приблизилась к Сюань Юаню, толстяк Сюань внезапно выложил на стол туза, спрятанного в его рукаве. В этом ударе сконцентрировалась вся суть шести меридианов истинной ци Сюаня, весь его недавний безграничный гнев и все честолюбие затаившего обиду толстяка, который хотел вернуть себе утраченное положение. У Сюань Юаня уже не оставалось времени, чтобы отреагировать, он успел лишь поспешно вытянуть руку навстречу приближающейся атаке. В тот момент, когда ладонь Сюань Юаня столкнулись с кулаком толстяка Сюаня, первый в полной мере испытал, что означает несоответствие в силе. Свирепая аура из шести уровней закручивающейся по спирали силы походила на сверло, моментально превратившее всю его руку в изломанные куски нарезанного мяса. Но даже после этого атакующая аура ни капли не уменьшилась, и ее удар пришелся ему на грудь. Ах, пффф, из его рта вылетела стрела красной крови. Все тело Сюань Юаня стало похоже на воздушного змея, потерявшего свою нить, когда его выбросило со сцены. Он пролетел более 10 метров, пока не врезался в большой столб. Когда люди посмотрели на него, они увидели, что из всех семи отверстий на его голове текла кровь, а в груди зияла огромная дыра. Его голова повисла на плечо, и можно было не сомневаться, что парень был мертв. Что? Это была аура шести меридианов? Сюань прорвался. Даже герцог Цзиньшань в своих самых смелых мечтах не мог представить себе такой исход, не говоря уже о сторонниках Сюань Юаня. Его сын победил и сделал это так легко. Толстяк Сюань стоял на демонстрационной сцене, а жир на его теле подрагивал. «Моя семья может жить в мире, но она не потерпит предателей. Те, кто предал семью, умрут». Это был первый раз, когда толстяк Сюань выпустил свое убийственное намерение. То, что произошло дальше, было немного более кровавым. Как территориальный герцог, герцог Цзиньшань полностью продемонстрировал свои методы ведения дел. После победы толстяка Сюаня, его отец также совершил необыкновенные действия. Он приказал взять под стражу нескольких старейшин и предъявил доказательства их предательства и сговора с герцогом Парящего Дракона. Виновных обезглавили, а их дома обыскали. Внутренние беспорядки семьи Цзиньшань были чисто и эффективно обрублены на корню. Это даже вызвало восхищение у Цзянчиня. С точки зрения жестокости и безжалостности этот герцог Цзиньшань оказался намного более сильным, чем его старик Цзянфэн. Разумеется, все понимали, почему для урегулирования ситуации были использованы такие свирепые и жестокие методы. Что касается предателей, ни одна семья никогда не проявила бы к ним снисходительность. Вполне ожидаемый поворот событий не вызвал ряби в сердце Цзянчиня. Толстяк Сюань высказал в его адрес 1000 или даже 10 000 благодарностей и хотел, чтобы Цзянчинь остался у него в качестве гостя. Однако, увидев, как много голов покатилось из-за того, что семья Цзиньшань решала свои внутренние конфликты, он понял, что сейчас было не самое лучшее время засиживаться в гостях. После этого Цзянчинь ушел. По возвращении в поместье его ожидала прекрасная новость. Его отец, Цзян Фен, вышел из закрытой тренировки. Кроме того, единственными, кто в настоящее время знал эту тайну, были Цзян Ин и Цзян Фу. Цзян Фен действительно закончил свою тренировку, успешно и беспрепятственно прорвавшись на 10-й меридиан истинной Ци и тем самым вступив в ряды мастеров истинной Ци. Самое важное заключалось в том, что теперь он оказался наравне с сильнейшими герцогами. «Поздравляю, отец!» Цзян Чэнь был очень счастлив за своего старика. «Ха-ха-ха, к чему такая вежливость между отцом и сыном? Не говоря уже о том, что если бы не ты, я так навсегда и застрял бы на 9 меридианах истинной Ци». Цзян Фэн всегда сохранял совершенное спокойствие перед своим сыном. Цзян Чэнь подробно описал события, произошедшие в семье Цзиньшань, а также вкратце изложил подробности текущей ситуации. Цзян Фэн кивнул. Это было лучшее, что мог сделать герцог Цзиньшань в данной ситуации. Исходя из твоих слов, можно сказать, что герцог Парящего Дракона в ближайшие полгода планирует устроить восстание. Основываясь на моих предположениях и его уровне терпения, все должно произойти в течение этого полугодия. Ченер, по-твоему, на чью сторону нам следует встать? Цзян Фэн прямо спросил Цзянчиня. Нам не нужно выбирать сторону. Будь то королевская семья или же герцог Парящего Дракона, все они уже причислили нас к сторонникам королевской семьи. На лице Цзянчиня промелькнула тень улыбки. К тому же, разве они могут что-нибудь предложить семье Цзян, чтобы мы приняли чью-то сторону? Цзянчинь не думал, что королевская семья достойна того, чтобы заслужить его преданность. Он выбрал сторону, противоположную от герцога Парящего Дракона, исключительно из-за сложившихся обстоятельств, а не ради королевской семьи. Он был единственным в своем роде, и не был тем, кем кто-либо мог управлять. Поместье Парящего Дракона. События, случившиеся в поместье Цзиньшань, быстро достигли ушей Лун Чжао Фэна. Они и в самом деле бесполезная куча дерьма. Чжао Фэн слышал, что после неудавшейся попытки захвата власти все склонившиеся на его сторону старейшины семьи Цзиньшань были обезглавлены герцогом. И Сюань Юань, на которого они потратили столько ресурсов, был мгновенно убит одним ударом сына герцога. Как-то это неправильно. Сын герцога Цзиньшань тупой, как свинья. Как бы ни был слаб Сюань Юань, он не должен был проиграть кому-то вроде него. Герцог Яньмэнь, Янь Цзючжуан, был первым, кто почувствовал неладное. Странно. Эти слухи в столице становятся все более и более странными. Другой герцог покачал головой. Разве вы тоже не обнаружили, что и герцог Цзянхань, и герцог Цзиньшань преуспели, оказавшись волками в овечьей шкуре? В последний раз это был Цзянчинь, а сейчас сын герцога Цзиньшань. А теперь скажите, разве эти люди не специально демонстрируют врагу свои слабости? Лицо Лун Чжао Фэна потемнело. По моим сведениям, это невозможно. Сын герцога Цзиньшань всегда был безнадежно туп и ни на что не годился. В этом не может быть никаких сомнений. То же самое касается и Цзянчиня. Герцог Лун, я думаю, что обстановка в столице начала неуловимо меняться с того самого обряда поклонения небесам. С тех пор произошло множество событий, не соответствующих здравому смыслу, и кажется, что за каждым делом стоит тень Цзянчиня. Я чувствую, что этот сопляк – источник всех бед. Говорят, что этот паршивец Цзянчень также присутствовал сегодня на показательном бою в поместье Цзиньшань. Старейшина Ван из королевского сада Пилюль чувствовал уныние всякий раз, когда говорил об этом. Верно, я тоже чувствую, что с этим отродьем Цзянчинем что-то не так. В тот раз, на выставке Пилюль, он тоже присутствовал. Объединив вместе и тщательно обдумав все случившееся, я чувствую, что он уже давно сговорился с залом исцеления, и они только и ждали повода, чтобы затоптать мой королевский сад Пилюль. Кроме того, королевская семья выделила немало довольно сильных практиков продвинутой области истинной Ци, чтобы защитить его. Когда этот сопляк стал настолько близок с королевской семьей, все странные события имели отношение к Цзянчиню. Даже казалось, что именно Цзянчинь находился в центре всех сомнительных моментов, имевших место в столице. Лун Чжаофэн тоже был весьма удивлен. «Может быть, мы недооценили Цзянчиня? Герцог Лун, этого Цзянчиня нужно убить. Сейчас нет никаких новостей о герцоге Цзянхань, я полагаю, он, скорее всего, мертв. И если сейчас избавиться от Цзянчиня, то у герцогства Цзянхань больше не будет хозяина. Да, Цзянчень должен умереть», — кивнул Лун Чжаофэн. «Благородный отец, позвольте Сюэ разобраться с ним», — с холодной улыбкой произнесла стоявшая рядом с отцом Лун Цзюэ Сюэ. «Однажды в зале исцеления я сказала ему, что он не должен даже думать об успешном прохождении испытаний затаившегося дракона. На этот раз разрешите вашей дочери лично залить кровью пол и убить парочку людей в качестве предупреждения остальным. Мм, если он сможет добраться до заключительного этапа испытаний, тогда убей его. Это будет так же просто, как наступить на муравья». Герцог парящего дракона был вполне уверен в потенциале и таланте своей дочери. Однако он тут же добавил, но учитывая, что долгая ночь порождает сны, а неоправданная задержка может привести к неприятностям, нам нужно тщательнее подготовиться. Если у нас появится возможность до начала заключительного этапа испытаний затаившегося дракона, то мы ее не упустим. Лун Сань, передаю этот вопрос под твою ответственность. Ты должен принести мне голову Цзянчиня. Цзянчень много раз разрушал тщательно продуманные планы герцога парящего дракона, что окончательно переполнило чашу терпения герцога. «Да», — холодно и зловеще ответила тень, стоявшая рядом с Лун Чжаофэном. Убийственная аура вырвалась из его тела, он был практиком 10 меридианов истинной Ци. В поместье Цзянхань Цзянчень заканчивал последние приготовления к испытаниям затаившегося дракона. На данный момент его уровень 7 меридианов истинной Ци был полностью стабилизирован. Кроме того, он успешно обнаружил 8-ю акупунктурную точку. Две техники боевых искусств, безграничный разрез океанов и божественный кулак бесконечности, также улучшались с каждым днем. Каждый день приносил существенные улучшения, но в последние дни Цзянчень изучал еще одну новую технику. Эта техника была основана на 9 метательных кинжалах, созданных из золотого кристалла слоистого пера. Уникальный навык метания кинжалов сопоставим с луком и стрелами, но он легче в управлении, чем лук и стрелы, и еще более стремителен и неуловим. По сравнению с луком и стрелами, атака метательным кинжалом была намного более скрытной. Кроме того, им было легче управлять. В конце концов, перед выстрелом необходимо было положить стрелу на лук и натянуть тетиву. Поэтому в мобильности лук и стрелы проигрывали кинжалом. При метании кинжалов противник не будет знать, откуда они прилетели и когда ими воспользуются. Кинжал в руке будет иметь безупречную точность. Они были словно бессмертные с небес, никогда не знаешь, откуда они пришли и куда направиться. Преимущества метательного кинжала лучше всего проявлялись в ситуациях, требующих ловкости, в скрытых атаках, нанесенных хладнокровно, затаив дыхание, одним единственным ударом. Эти 9 метательных кинжалов были выкованы из золотого кристалла слоистого пера. Этот кристалл практически прозрачный. При достаточном мастерстве эти кинжалы могут просто растворяться в воздухе, становясь одним целым с пустотой. Нужно было заметить, что эти кинжалы были предельно скрытным и коварным орудием убийства. При внезапном нападении восприятия обычных практиков будет недостаточно, даже чтобы увидеть истинную форму метательных кинжалов. Цзянчень планировал часто использовать эти метательные кинжалы слоистого пера, поэтому после долгих размышлений отыскал уникальный навык метания кинжалов под названием «Звездные летающие кинжалы». Как следовало из названия, техника звездных летающих кинжалов обладала мощной силой, способной пронзить Солнце и Луну и даже уничтожить звезды. Конечно, с нынешними силами Цзянчиня было бы чрезмерным рассчитывать на то, что он сможет пронзить Луну и Солнце. Но звездные летающие кинжалы все равно могли принести ему пользу, подарив крылья тигру. Практикуя этот метод, не нужно будет работать днем и ночью. Это превосходная способность во много раз более выдающаяся, чем тайна 9 смеющихся океанов. Этот метод уже приближается к небесному уровню. Тем не менее, начальная версия техники звездных летающих кинжалов не такая уж сложная и неудобная. В ходе практики звездных летающих кинжалов необходимо было тренировать еще 4 сопутствующие способности. Глаз Бога, ухо Зефира, каменное сердце и голова провидца. Прежде чем приступать к практике метания кинжалов, нужно было улучшить свое зрение, слух, умственные способности и восприятие семи отверстий головы человека нужно было развивать в первую очередь. Когда зрение будет натренировано до предела, глаза обретут способность наблюдать за всем, находящимся под небесами. И тогда один бросок кинжала сможет заблокировать все пути побега врага, будь то в небесах или под землей. Когда слух будет доведен до совершенства, уши смогут определять направление ветра. Даже если бы вас атаковали со всех сторон, все были бы обезглавлены там, где приземлятся метательные кинжалы. Когда умственные способности будут на максимуме, сердце станет столь же твердым, как камень. Даже если появятся тысячи или десятки тысяч иллюзий, они не смогут на вас повлиять. Метательный кинжал укажет прямо на настоящее тело врага и обезглавит его. И когда восприятие семи отверстий головы поднимется на высший уровень, семь отверстий будут открыты, и весь мир окажется в вашем восприятии. Не останется ни тайн, ни дверей в небесах, ни трещины в земле, в которых мог бы укрыться враг. Конечно, кто знает, сколько лет потребуется, чтобы натренировать звездные летающие кинжалы до наивысшего уровня и достичь максимального уровня в четырех сопутствующих способностях. Глава 55. Испытание затаившегося дракона. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Нужно было идти по пути обучения, как бы много времени это ни заняло. Только сделав шаг вперед, можно было добиться каких-либо результатов и напасть на след бесконечного Дао. Технику звездных летающих кинжалов и сопровождающие ее четыре умения невозможно было бы осваивать дни и ночи напролет. Но даже если он сможет лишь поверхностно, грубо их изучить, это уже станет хорошей защитой для нынешнего Цзянчиня. Из четырех сопровождающих способностей голову провидца можно было временно отложить до лучших времен. До развития духовного сознания семи отверстий головы тренировка этой способности походила бы на попытку поймать рыбу на дереве, без надежды на достижение хорошего результата. С другой стороны, глаз Бога, ухо Зефира и каменное сердце он мог бы практиковать прямо сейчас. Цзянчинь усердно учился, с головой погрузившись в понимание и освоение этих трех техник. Даже если он сможет продвинуться лишь до уровня незначительных достижений, то все равно будет получать двойной результат за половину усилий во время обучения технике звездных летающих кинжалов. Когда навыки управления метательными кинжалами будут отточены до предела, все сражения сведется к состязанию в остроте зрения, слуха и умственных способностей. В эти дни все спарринг-партнеры в поместье Цзянхань были очень заняты. Чтобы натренировать свое зрение, Цзянчэнь заставил спарринг-партнеров выпускать мелких насекомых, вроде мух и комаров, среди которых, наблюдая за их скоростью, траекторией полета и повадками, старался отыскать единственного мелкого жучка, которого отметил заранее. Нужно признать, это был практически запредельно интенсивный метод обучения. Поначалу Цзянчэнь снова и снова терпел поражение. Даже глядя во все глаза, он все равно не успевал уследить за каждым случайным танцем нескольких сотен мух и комаров. Тем не менее, упорствуя на протяжении двух дней, Цзянчэнь смог, основываясь лишь на собственном зрении, предсказывать события, среди которых верным был лишь один из десяти вариантов. Если основываться только на слухе, то можно было предсказать с вероятностью 1 к 20. Тренировать умственные способности было сложнее всего, здесь вероятность была меньше 1 из 50. 3 дня спустя, 4 дня спустя, прогресс Цзянчэня был виден невооруженным глазом. На пятый день Цзянчэнь, основываясь только на своем зрении, мог предсказывать вероятность с 50% точностью. Слух также улучшился до 30%. Не было большого улучшения в умственных способностях, но Цзянчэня это не сильно волновало. Он знал, что тренировка умственных способностей будет самой трудной, и ему потребуется куда больше терпения. Ему нужно было только достаточное количество времени, чтобы довести до совершенства слух и зрение. Но развитие умственных способностей требовало спокойствия, невозмутимости, выдержки и ясного ума без малейшего признака недовольства. Таким образом, из-за того, что его зрение и слух значительно улучшились, то и обучение техники звездных летающих кинжалов сдвинулось с мертвой точки. Благодаря совместной работе улучшенных зрения и слуха, Цзянчэнь демонстрировал поразительный потенциал и навыки управления метательными кинжалами. Первые шаги в технике звездных летающих кинжалов были без особых трудностей освоены Цзянчэнем и быстро поднялись до уровня великого совершенства. Похоже, что сильное зрение и слух действительно являются самым большим подспорьем при обучении метанию кинжалов. И так уж совпало, что развитые умственные способности позволят изучить секретные навыки и обрести способность мысленно управлять полетом метательных кинжалов. Цзян Чэнь мог гордиться своим хорошим зрением и отличным слухом, которые только улучшались благодаря его тренировкам, и хотя улучшение умственных способностей продвигалось довольно медленно, это не мешало ему ходить с высоко поднятой головой и становиться все более расслабленным и уверенным в себе. И уже за короткий период времени, каких-то полмесяца, в теле Цзян Чэня появились невероятные изменения. По мере того, как его обучение переходило на более углубленный уровень, он начал ощущать свой ежедневный прогресс. Наконец, наступил день начала итоговых экзаменов испытаний затаившегося дракона. В этот день все наследники 108 герцогств прибыли в Большой двор перед входом на испытательный полигон. Цзян Чэнь не стал исключением. Он сделал очень много приготовлений к испытаниям затаившегося дракона, поэтому, естественно, не мог пропустить такое грандиозное событие. Эти испытания можно было назвать первым серьезным вызовом, с которым он столкнулся после своей реинкарнации. Испытания затаившегося дракона были первой ареной, на которой Цзян Чэнь мог себя показать. Разумеется, он не хотел проигрывать. Все наследники практически пожирали друг друга глазами, бросая на своих соперников сложные оценивающие взгляды. Каждый хотел заранее продемонстрировать свое превосходство, и никто не желал утратить уверенность в себе еще до того, как начнутся испытания. Многие столкнулись в этой битве взглядов, отчего вся сцена была пронизана зловещей аурой. Цзян Чэнь поздоровался с толстяком Сюанем и Хубин Юэ. 6 меридианов истинной ци толстяка Сюаня уже были довольно стабильными. По его собственным словам, примерно через 2 месяца он сможет прорваться до 7 меридианов истинной ци. Что касается Хубин Юэ, он уже был на 8 меридианах истинной ци. Юноша не пытался скрывать свой уровень подготовки, поэтому стоило ему войти, как среди других наследников начались перешептывания. В конце концов, человек, прорвавшийся до 8 меридианов истинной ци, находился на одном уровне с 10 великими герцогами. Если бы Цзян Чэнь захотел прорваться до 8 меридианов истинной ци, то его шансы на успех составили бы более 90%, но он намеренно не стал этого делать. В настоящее время для него не было бы особой разницы между 7 и 8 меридианами истинной ци. Его друзья явно были не единственными, чья сила увеличилась. Независимо от того, друг это или враг, все наследники подготовились к экзамену. Таким образом, внешний вид каждого более или менее говорил о том или ином улучшении. Наследник Яньмэнь, Ян Имин, тот невезучий персонаж, которого дважды втоптал в грязь Цзян Чэнь, каким-то образом смог раздобыть некие чудодейственные лекарства, которые помогли ему оправиться от полученных ран, и даже прорвался к 7 меридианам истинной ци. Цзян Чэнь, ты несколько раз использовал против меня уловки. Ян Имин, отплачу тебе во время испытаний затаившегося дракона. Теперь, когда я вошел в продвинутую сферу истинной ци, думаешь, твои подлые уловки все еще будут эффективны? Ян Имин издалека высокомерно посмотрел на Цзян Чэня, про себя поклявшись подвергнуть его безжалостным пыткам. Брат Чэнь, смотри, там наследники 4 великих герцогов. ТЦ, 4 великих герцога получили хорошую привилегию. Они могут выставить сразу 2 кандидатов, с нотками зависти сказал жирный Сюань. Согласно правилам испытаний затаившегося дракона, если герцог попал в 4 лучших, то он может выставить до 2 кандидатов на участие в испытаниях, а засчитываться будет лучшая оценка. Это было своего рода перестраховкой, позволяющей сильным стать еще сильнее. 4 великими герцогами были: герцог парящего дракона, герцог белого тигра, герцог алой птицы, 1, и герцог черной черепахи. Услышав эти слова, Цзян Чэнь бросил мимолетный взгляд в их сторону. Все ученики 4 великих герцогов знали, как продемонстрировать свое превосходство. В частности, наследники герцога парящего дракона вели себя так, словно были главными действующими лицами сегодняшнего экзамена. Среди девушек, разумеется, самой горячей темой была Лун Цзюэсюэ. Первым среди юношей был брат Лун Цзюэсюэ, Лун Инье. Лун Инье был таким же, как и предполагало его имя, холодным и высокомерным человеком, обладавшим буйным характером. Все его существо походило на испускающего дикую ауру дракона, способного перевернуть моря и реки. Хотя он и не был так известен, как Лун Цзюэсюэ с ее телосложением лазурного феникса, зато был более загадочным. Говорили, что уровень его культивации не уступал Лун Цзюэсюэ, а его боевые навыки были развиты даже больше, чем у нее. Все это говорило о том, что сын и дочь герцога Парящего Дракона практически являлись двойной страховкой, гарантировавшей, что титул чемпиона испытаний Затаившегося Дракона не попадет в чужие руки. Первый герцог королевства имел свое богатство и свою гордость. Будь то наследники Алой Птицы, Белого Тигра или Черной Черепахи, все они меркли по сравнению с ними. Когда эти восемь наследников шли вместе, выделяясь, словно драконы и фениксы среди людей, Лун Цзюэсюэ и Лун Инье все равно казались на голову выше остальных, будто журавли, стоящие среди кур, и позволяли окружающим узнать себя с первого взгляда. «Черт возьми, почему вы такие самоуверенные? Рано или поздно я изобью вас всех, одного за другим», сказал толстяк Сюань со смесью из ненависти, восхищения и зависти на лице. Все дело было не в том, что он был недалеким человеком, а в том, что эти люди никогда к нему как к человеку-то и не относились. Это была жажда мести, появившаяся у толстяка Сюаня после того, как на него так долго смотрели свысока. Бросив на них взгляд, Цзян Чэнь закрыл глаза. Его не интересовали эти показные манеры, призванные поддержать их возвышенный и отстраненный образ. Наследники этих четырех герцогов намеренно вели себя так, чтобы выделяться в толпе. Это, несомненно, была демонстрация своей силы перед другими наследниками и предупреждение о том, чтобы те не смели легкомысленно бросать вызов их позиции. Это был инстинкт, требующий защитить свою территорию. Вот только Цзян Чэня эти игры не волновали. Если бы кто-нибудь из стоящих вокруг наследников герцогов обладал по-настоящему великой силой, то он ни за что бы не отказался от возможности бросить вызов четырем великим герцогам из-за какого-то представления. Положение герцога можно было завоевать только в бою, а не глупой демонстрацией высокомерия. Цзян Чэнь, на этот раз первым заговорил наследник Алой Птицы, Пхун Тяньтун. «Цзян Чэнь, я слышал, что в твоем поместье Цзянхань произошло ужасное происшествие. Что ты здесь делаешь?» Бай Чжань Юнь уже пришел в себя и больше не выступал, чтобы выслужиться перед Лун Цзюэсюэ, поэтому Хун Тяньтун, естественно, с радостью взял эту обязанность на себя. «Кто ты такой? Какое ты имеешь отношение к делам моего брата Чэня?» Толстяку Сюаню было наплевать, являлись они наследниками четырех великих герцогов или нет. В его глазах все, кто не с ним, были против него. «Проклятый толстяк, твой старик никогда не учил тебя благородным манерам?» Когда Хун Тяньтун встречал таких людей, как толстяк Сюань, он чувствовал к ним бессознательное презрение. Цзян Чэнь приподнял бровь, и его холодный взгляд упал на Хун Тяньтуна. «Ты пытаешься меня спровоцировать? Тогда брось мне вызов. А если нет, то проваливай». Так это и есть Цзян Чэнь. Лун Инье, стоявший рядом с Лун Цзюэсюэ, бросил на Цзян Чэня молниеносный и свирепый взгляд. Волны нескрываемого дикого убийственного намерения направились от него к Цзян Чэню. «Я слышал о тебе. Кажется, ты преподал урок бесполезному Бай Чжань Юню. Отлично. Я надеюсь, ты не разочаруешь меня, когда дело дойдет до сражения». Бай Чжань Юнь стоял не так далеко, и его лицо передернулось, когда он услышал, как над ним прилюдно насмехается Лун Инье, но в последний момент ему удалось сдержаться. Цзян Чэнь, с другой стороны, благодаря своим тренировкам по развитию разума, был более устойчив к заносчивой манере поведения этого наследника. Его веки даже не дрогнули от снисходительного тона Лун Инье. «Кучка назойливых мух, отличная шутка. Уж постарайся, покажи нам все, что у тебя есть на испытаниях Затаившегося Дракона. Кем ты себя возомнил, шлепая здесь губами?» С презрением проговорил толстяк Сюань. Выражение лица Лун Инье стало холодным, он только собирался открыть рот, как посреди двора будто с небес опустился луч удивительной ауры меча. После того, как радужная аура меча приземлилась на землю, из нее внезапно появилась гибкая фигура принцессы Гаоюй. Радужная истинная Ци, мастер 11 меридианов истинной Ци, все почувствовали смятение, с оттенком страха и уважения глядя на принцессу Гаоюй. В Восточном Королевстве уже имелось несколько мастеров истинной Ци, но все они, по большей части, были на 10 меридианах истинной Ци. Тех, кто достиг 11 меридианов, можно было пересчитать на пальцах одной руки. А принцесса Гаоюй в возрасте чуть более 20 лет только что вошла в число мастеров 11 меридианов истинной Ци, как это могло не удивить людей. Даже Лун Инье на мгновение забыл о споре с Цзян Чэнем, его дикие глаза скользили по фигуре принцессы. Что касается Лун Цзюэсюэ, намек на убийственное намерение промелькнул на ее красивом лице, и сразу после этого на ее губы вернулась прежняя легкая улыбка. Как будто 11 меридианов истинной Ци ничего для нее не значили. 1. Ранее герцогство птицы Вермиллион. Глава 56. Хлопок по лицу, интерлюдия. В конце концов, каждый присутствующий здесь наследник испытывал страх перед главным организатором испытаний затаившегося дракона. Если вы чем-либо заденете принцессу Гауи, то можете столкнуться с дополнительными трудностями, в этом случае потери перевешивали выгоду. Проходившие раз в 20 лет знаменитое состязание, вроде испытаний затаившегося дракона, было событием, в котором участвовала вся нация. Вскоре после появления принцессы Гауи два отряда сильных практиков из армии Тиньду помчались вниз по улице и заняли позиции по обеим сторонам улицы, тем самым оцепив район. Это означало, что прибыл король. Дун Фанлу пребывал в приподнятом настроении, а его шаги были устойчивыми и энергичными. Его светлые глаза смотрели суровым и внушающим благоговение взглядом. «Желаем королю 10 000 лет жизни, да здравствует Восточное Королевство!» Все подданные и придворные, один за другим, опустились на колени. 108 герцогов также нашли свои места и расселись на них. Дун Фанлу, встав по центру улицы, заговорил громким и звучным голосом. «Наше Восточное Королевство имеет тысячелетнюю историю и всегда придавало особое значение наследию боевого Дао. Чтобы наглядно продемонстрировать наше военное Дао и дать стимул для боевого развития нашим герцогам, мы устраиваем и высоко ценим испытания затаившегося дракона. Посетив сегодня это выдающееся собрание, мы засвидетельствовали доблесть и благородство всех дворян, людей с исключительными способностями во всем их величественном разнообразии. Мы действительно удовлетворены. Сегодня все 108 герцогов нашего королевства встретились на собрании ветра и облаков. Говорят, что каждая эпоха порождает гениев на этой благородной земле, и каждый из них долгие годы будет править своими владениями. Мы надеемся, что все присутствующие герцоги и их сыновья проявят себя с другой стороны и на самом высоком уровне продемонстрируют свои способности, продолжая укреплять традиции и приумножать славу нашего королевства. Закончив на этом, Дун Фанлу передал руководство принцессе Гауи, сказал лишь несколько слов вместо пространной речи. В конце концов, именно она была главным организатором испытаний затаившегося дракона. «Ваше Величество, Ян Цзючжуан должен кое о чем доложить», сказав это, Ян Цзючжуан из герцогства Яньмэнь вышел вперед и поклонился Дун Фанлу. «О, у герцога Янь есть ко мне какое-то дело», слегка улыбнулся Дун Фанлу. «Ваше Величество, ваш подданный слышал, что герцог Цзянхань заболел тяжелой болезнью и, возможно, уже не является частью этого мира. Территория Цзянхань граничит с южными районами моей территории и является военной крепостью стратегического значения. Если герцог Цзянхань в ближайшее время не появится, то повстанцы и грабители южных районов воспользуются этой возможностью и поднимут восстание. Поэтому ваш подданный искренне просит обсудить вопрос управления герцогством Цзянхань перед началом испытаний затаившегося дракона. Права на территорию Цзянхань, выражение лица Дун Фанлу слегка застыло. Ни у кого не было достоверных новостей о состоянии Цзянфэна. Этот герцог Яньмэнь был первым, кто выскочил с явным намерением проложить путь для герцога парящего дракона. Пристальный взгляд Дун Фанлу устремился в сторону мест герцогства Цзянхань. Цзян Чэнь слегка улыбнулся и сделал шаг вперед. «Ваше Величество, этот герцог Яньмэнь не имеет никакого уважения к человеку старше него и посмел публично проклясть моего отца на таком достойном собрании. Как его сын, разве я могу сидеть сложа руки и игнорировать это? Я требую, чтобы Ян Цзючжуан извинился перед моей семьей. Извиниться? Цзян Чэнь, у тебя еще молоко на губах не обсохло, и ты хочешь, чтобы я, прославленный герцог, извинился перед тобой?» Холодно рассмеялся Ян Цзючжуан. «Беспричинно проклинать других, а тем более нести чушь, теряя достоинство. Только старая собака станет лаять без причины. Старый пес Янь, вы, уважаемый дворянин, но все равно охотно становитесь гончей и соколом ради другого. Даже назвать вас собакой будет крайним оскорблением для всех собак». Ядовитый язык Цзян Чэня был предназначен не для пустого хвастовства. «Цзян Чэнь, ты смеешь публично оскорблять и высмеивать территориального герцога. Этот герцог просит ваше величество засвидетельствовать это вопиющее преступление, клевету и оскорбление дворянина. Старый пес Янь, только попробуй пойти против моего сына». Внезапно раздался громогласный голос из области, зарезервированной для герцогства Цзянхань. У этого человека была походка тигра и мощь дракона. Он шел вперед, кидая по сторонам холодные взгляды, после чего, уставившись на Янь Цзючжуана, произнес: «Старый пес Янь, в чем ошибся мой сын? Вы, герцог Яньмэнь, являясь герцогом первого ранга, пали настолько низко, что стали чьим-то пушечным мясом, и кто вы тогда, если не собака?» Цзян Фэн. Это был Цзян Фэн, герцог Цзянхань, который уже долгое время отсутствовал. Площадь наполнилась шумом и волнением. Никто не думал, что герцог Цзянхань появится так неожиданно, да еще и приобретет жизненную силу драконов и свирепость тигров. Судя по его нескрываемой пугающей ауре, он стал мастером истинной ци. Этот Цзян Фэн прорвался. «Я, Цзян Фэн, приветствую ваше величество». Осудив Янь Цзючжуана, Цзян Фэн спокойно и естественно преклонил колено перед королем. «Цзян Фэн, мы слышали, что ты был нездоров. Получается, это были ложные слухи?» Сердце Дун Фанлу немного успокоилось, увидев Цзян Фэна, появившегося в решающий момент. Как король нации, он не хотел видеть, как территория Цзянхань переходит из рук в руки в сложившейся ситуации. И даже если бы он запретил споры, ему все равно пришлось бы решать, кто возьмет на себя ответственность за территорию. Он совершенно определенно не позволил бы герцогу парящего дракона и его приспешникам необоснованно захватить территорию Цзянхань. Цзян Фэн от души рассмеялся. Несколько презренных воров использовали низкие трюки. Это не стоит упоминания. Ха-ха, герцог Цзян преданный добродетелен, поэтому, естественно, находится под защитой неба и земли. Кажется, мы зря беспокоились. Дун Фанлу также пришел в очень хорошее расположение духа. Сторона герцога парящего дракона, однако, была чрезвычайно мрачной. Цзян Фэн не умер и обрел жизненную силу драконов и свирепость тигров. Похоже, даже его обучение ускорилось. Лун Чжао Фэн был в унынии. Он все более и более разочаровывался в компетентности своих подчиненных. У него все шло наперекосяк с тех пор, как он связался с семейкой сына и отца Цзян. Этот Цзян Фэн был отравлен роковым ядом. Так почему же он не только не пал жертвой яда, но и его жизненная сила переливалась через край, даже его развитие прорвалось на ступеньку выше. Таким образом, разве они смогут избежать насмешек, если снова попытаются со всем своим коварством захватить территорию Цзянхань? Выражение лица герцога Яньмэнь было наполнено неловкостью, словно кто-то жестоко ударил его по носу. В данный момент он будто застрял между молотом и наковальней и чувствовал себя чрезвычайно неловко. «Герцог Яньмэнь, у меня, Цзян Фэна, есть для вас один маленький совет. Прежде чем стать пушечным мясом, сначала вспомните о судьбе Дужухэ, а затем подумайте о печальном положении, в котором оказался королевский сад Пилюль. Дворяне, являвшиеся союзниками герцога парящего дракона, были тронуты словами Цзян Фэна. Действительно, Дужухэ был первым исполнителем и старательно прокладывал дорожку для герцога парящего дракона, но он встретил свою смерть от рук того самого герцога, его дом был захвачен, а имущество конфисковано. Несмотря на то, что в королевском саде никто не умер, но из-за зала исцеления их положение было весьма плачевным. Как опавшие цветы уносятся проточной водой, так и королевский сад Пилюль неуклонно терял свои позиции. Ходили даже слухи, что они потеряли свою независимость и полностью продались герцогу парящего дракона. Янь Цзючжуан был чрезвычайно подавлен, но его тон оставался довольно надменным. «Цзян Фэн, не радуйся слишком рано. Почему я не должен быть доволен собой?» — спросил Цзян Фэн и от всей души рассмеялся. «С точки зрения сражения один на один вы бы не смогли победить меня. А что касается сыновей, то мой Ченер уже дважды побеждал вашего сына. У меня нет причин для недовольства собой, не так ли?» Янь Цзючжуаню нечего было сказать. При виде яркого возвращения своего отца настроение Цзян Ченя заметно улучшилось. Нужно признать, каждый из них следовал своим принципам, чтобы сохранить герцогство. С появлением Цзян Фэна небольшая интерлюдия закончилась громкой пощечиной по лицу Янь Цзючжуана. Глаза феникса принцессы Гаоюй сверкнули и многозначительно посмотрели в сторону Цзян Ченя. «Господа, теперь я объявляю о начале финальных экзаменов испытаний затаившегося дракона в этом году. Правила остаются неизменными. Вы будете выполнять миссии. В этом году все миссии по-прежнему разделены на 9 уровней, каждый из которых представляет ранг герцогства. В Восточном королевстве было всего 108 герцогов, и все они были разделены на 9 рангов. Каждый ранг включал в себя 12 герцогов и так далее. Герцог Цзянхань занимал 14 место из 108 герцогов и считался герцогом 2 ранга. Например, герцоги, занимавшие с 1 по 12 место, являлись герцогами 1 ранга, но, естественно, и в пределах 1 ранга существовало свое подразделение по званию. Уровни с 1 по 4 занимали 4 великих герцога королевства, удостоенные звания высшего 1 ранга. Уровни с 5 по 8 были удостоены звания первичного 1 ранга. Уровни с 9 по 12 были отмечены как вспомогательные 1 ранга. Ну а все остальные, кто занимал места ниже этих 12, не имели звания. Но при этом каждый ранг все равно подразделялся на 3 уровня. Если взять в качестве примера 2 ранг, то он был разделен на верхний, средний и нижний уровень. Герцог Цзянхань был дворянином верхнего уровня 2 ранга. Испытания затаившегося дракона были соревнованием, позволявшим определить рейтинг следующего поколения дворян. Все 108 наследников могли выбрать любую миссию любого ранга, но в их распоряжении было лишь 2 попытки. Если оба раза они не смогут завершить миссию, то экзамен считался заваленным, и они должны были передать свое герцогство более достойной и могущественной аристократической семье. Многие из наследников были чрезвычайно осторожными, потому что у них было лишь 2 попытки, и старались выжать из этих попыток все возможное. Некоторые наследники могли с первой же попытки бросить вызов миссии высокого ранга, но если первый вызов заканчивался неудачей, то они становились чрезвычайно осторожными во второй попытке. В противном случае, если бы они провалили и вторую миссию, это означало бы передачу герцогства. Когда дело доходило до испытаний затаившегося дракона, чувства каждого герцога становились чрезвычайно сложными. Если потенциал был высоким, то вопрос заключался в том, какой ранг является наиболее подходящим. Если он был посредственным, то не важнее ли было сохранить свою текущую позицию, наследники высших рангов должны были беспокоиться о том, чтобы не остаться позади. Нижние ранги также переживали о своих герцогствах, на которые голодными глазами смотрели аристократические семьи. Герцоги среднего ранга должны были решить, хотят ли они сделать шаг вперед или остаться на прежнем месте. Испытания затаившегося дракона были временем невероятно сложных решений. Много раз появлялись наследники, которые переоценивали свои силы и потенциалы и в порыве чувств выбирали для себя слишком сложную миссию. В итоге они дважды терпели неудачу и немедленно лишались своего герцогства. Это вызывало крайнее чувство гнева, сожаления и разочарования. «Брат Чинь, миссиям какого ранга ты собираешься бросить вызов?» – спросил у Цзян Чиня толстяк Сюань. Было очевидно, что он сильно нервничал в этот момент. Цзян Чинь взглянул на своих лучших друзей и спросил в ответ: «А вы сами что решили?» «Я хочу бросить вызов миссии первого уровня 2 ранга». В словах Ху Бин Юэ чувствовались бунтарские нотки. Сейчас он был на 8 меридианах истинной Ци, так что имел полное право так сказать. Он даже мог бросить вызов миссии 1 ранга. «Я сначала удержу свою позицию, а дальше посмотрим», — слабым голосом сказал толстяк Сюань. Герцог Цзиньшань находился на 1 уровне 4 ранга. Его рейтинг был выше среднего. Было бы неплохо, если бы он смог сохранить эту позицию. По крайней мере, самые высокие ожидания, которые герцог Цзиньшань возлагал на жирного Сюаня, заключались только в поддержании их текущего положения. Цзян Чэнь кивнул. «Это правильно, что Сяо Юэ выбрал 2 ранг. Дерзкая атака на миссию 1 ранга поставит тебя под слишком большое давление. Что касается толстяка, то для тебя сохранение твоего ранга уже будет считаться успехом». Цзян Чэнь был достаточно хорошо знаком с правилами испытаний затаившегося дракона. Если число людей, бросивших вызов одной миссии одного ранга, превысит квоту, то ранг будет определяться по качеству выполненной миссии, постепенно оттесняя в ранге нижестоящих. Это означало, что если 15 человек подадут заявку и завершат миссию 3 ранга, то 3 человека из этих 15, занявшие последнее место, будут отодвинуты на 4 ранг. Это было правило, которому следовали издавна, и число герцогств всегда оставалось неизменным.